Я в дурацком тулупе, специально приуроченном к февральским уральским вьюгам и морозам. Это же надо столько раз топтаться на трибунах в дряном пальтишке, чтобы единственный раз надеть тулуп весной при плюсовой температуре. Мы сидим на весенне-серых сухих скамейках. Над нами радостное небо, под нами молочный, сверкающий, еще неезженный лед. Тает. Поговаривали, что вообще отменят соревнования, не замерзнет за ночь. Лед мягкий, сразу выкрошится, как будут гоняться. Зато первому есть шанс установить рекорд трека, как раз по такому льду. Ведем разговор знатоков, лузгаем семечки, ждем старта. Стартует полуфинал первенства мира в Уфе. Стадион полон, но спокоен, болеть не за кого. Никого уфимцев. Самородов перешел на тренерскую работу, Кадыров, кумир Уфы в ГДР. Шайнуров тоже больше не гоняется. «Ты бы видел, что здесь творилось, когда они гонялись», — сказал мне Сева. «Страх». «Но гонки есть гонки. Сколько ни кажись себе равнодушным, они тебя заберут». В первом же заезде чех Шваб ставит рекорд трека. Во втором заезде монгол Албу Серж Буде переезжает на пробном тренировочном еще круге болгарина Петкова. Монголы вообще вызывают сочувствие зрителей, особенно башкир. Ездить они не умеют, зато столько страсти и азарта вкладывают в свою езду и столько парадоксального бесстрашия. Монгол выезжает на своем мотоцикле, как на коне, как-то по-особому, по-всаднически, свешиваясь с седла и едва ли не нахлестывает его нагайкой. Бедный перееханный Петков уже так и не мог оправиться от испуга и до конца соревнований ездил, будто подстригал траву, а в заездах с монголами не участвовал. А Албу, а Серж Буде, хоть бы что. Перевернувшись через голову, он снова вставал на колеса и ехал дальше. Как ни в чем в голове не бывало. Все смеялись и любили его. «Смотрите, как сидит! Как наш Шайнурка сидит!» Ласково покачивали головами башкиры, и в этом было 50% их симпатии. Монголов тренировал Фарид Шайнуров, великий башкирский гонщик. И кто бы мог предположить, эти симпатии очень были оправданы. Албу, этот Серж Буде, если в первый день соревнований, казалось, впервые сел на мотоцикл, то во второй уже так стремительно обучился, что победил в двух заездах. Правда, ездил он чересчур уж смело и так опасно. Конь его прыгал, скакал все еще неукрощенный, и на нем подпрыгивал, свесив задницу на бок, лихой наездник. Гонщики со страху, что он на них наедет, пропускали его вперед. Но в целом он произвел бесспорно благоприятное впечатление и оживлял публику. После четырех заездов следовала чистка. На трек выезжали снегоуборочные грузовики со скребками и соскребали искрошенный лед. Законный отдых гонщикам, минута праздности зрителям. Мысли на треке во время чистки дорожки. Да, случай свел меня с этими замечательными людьми, и я оказался в серьезном и весьма поучительном мире. Что выделило этих людей из всех прочих, что сделало их чемпионами первыми? Этот наивный вопрос невольно и неизбежно приходит в голову при знакомстве с ними. С одной стороны, люди как люди, симпатичные, серьезные, простые, с достоинством, правда, вот что важно. Но что именно привело их к финишу первыми? Мастерство, смелость, настойчивость, удача и так далее. Конечно, все это и еще многое. но и последний вряд ли труслив.